Читаю мемуары разных лиц, сопоставляю прошлого картины, что удается мне не без труда. Из вороха распавшихся страниц соорудить пытаюсь мир единый, а из тряпья одежки обветшалой блистательный ваш облик, господа. Из полусгнивших кружев паутины вдруг аромат Антоновки лежалой, какие-то деревни, города, а в них разлуки, встречи, именины, родная речь и свадеб поезда, сражения, сомнения, проклятия и кринолины, и крестьянок платья, как медуница перед розой алой, фигуры ваших женщин, господа. И не хватает мелочи, пожалуй, чтоб слиться с этим миром навсегда.